Глава вторая. Земли Полоцкого княжества. За кромкой. В сон Илья провалился, как в перекат прыгнул. Тотчас подхватило и понесло. Ноги понесли, живые. По звериной тропе, через чащу, то бегом, то скоком, как до той роковой стрелы. И как тогда легко. Кольчуга на плечах, вторая кожа, шлем на ремешке прицеплен ловко, не стукнет, щит на спине, меч у пояса, копье в руке. А налуч с луком где? Нету, ни лука, ни стрел. Бежать, бежать! Эх, славно! Лес поредел. Илья увидел реку, черную, стоячую, неподвижную, как болотное окно. И... сначала не понял, что за башня сама плывет над зарослями. И вдруг угадал. Шлем это. Огромный, как войсковой котел. Илья замер. Припал к земле, зарылся в мох. Великан показался из-за деревьев. Конь под ним огромен. Выше голубя на добрую сажень. Волосом весь зарос, будто бык зимой. И прямо на Илью. Озаботился Илья, как одолеть того, кому ты макушкой до пояса. Был бы лук, другое дело, так нету, а одолеть надо. Илья знал, куда направляется великан. К дубу заветному. А у дуба шатер батюшкин стоит. И грить его ведать не ведает о страшном всаднике. Хотел Илья вскочить, добежать обратно, упредить. Но понял вдруг, не сможет он бежать. Нога снова омертвела, не понесет. И руки ослабли, даже не отползти. Смотрел Илья снизу, как надвигается великан-всадник, как тяжко ухает земля под молотыми копытами. Фыркнул великанский конь, и будто вихрь Илью подхватил. Подняло и понесло стремительно. Только ветки мелькают до буханья копыт позади. А еще крик, женский, тонкий, так чайки морские кричат. Проснулся Илья на ложе, в дупле дубовом. Проснулся и вздохнул облегченно. Сон. Снаружи тихо. Поднялся Илья с постели, допрыгал до окошка. На поляне костер горит, яркий, высокий. Рядом никого. Ни шатра батиного, ни гриди, ни его самого. Ушли? Куда? Пока думал, услыхал, прет кто-то сквозь чащу. Напролом, как сердитый тур. И вот же, великан из сна. Выехал на поляну, огляделся, плечами повел и наземь спрыгнул. Вздрогнул священный дуб, да так, что Илья в край окна вцепился, чтоб на ноге устоять. Увидал, как ушли в землю ноги великана. По край сапога ушли. Но там, увидать, привычно. Вытянул ноги из земли, расстегнул суму сидельную, в которой домашний ларь без труда поместился бы, и достал оттуда женщину. Не великаншу, нормальную. Во что одета не разглядеть, и хороша ли собой тоже. Достали припасы. Женщина великана кормить принялась. Он сидел, она стояла, головы рядом. А вот брони великан не снял, даже булаву не отстегнул от пояса. Видать, опасался чего-то. Черный провал его рта посреди кудлатой бороды, как зев пещеры. Куски размером с кулак Ильи брал целиком. Что еле не видно, однако насытился великан быстро. Расседлал коня громадину, положил седло под голову и заснул, брони не снявши. А женщина... Илья отпрянул от окна. Поздно. «Эй, ты, на дубе!» Подбежала в припрыжку, глянула снизу. Красавица! Одежка на ней белая-белая, легкая. Такую бабы надевают, когда ночью по весне в поле колобродить идут. «Слезай-ка ко мне, молодец!» «Зачем?» — поинтересовался Илья. Неизвестно почему, но здесь, в дубе, он чувствовал себя в безопасности. А вот внизу... «Любить тебя буду, вот зачем!» Хороша, однако. Илья сглотнул, но пока держался. Понимал, выманивает его. «Не могу», — сказал он. Нога у меня сухая, не ходит. Кошь меня, я не против. Только ты сюда поднимайся. Я к тебе не могу, — возразила красавица. Мне к тебе хода нет. Спускайся, молодец, не то пожалеешь. Да ну, — усмехнулся Илья. Что будет? Мужа разбужу. Скажу, сильничать меня хотел. Мужа, значит. Не велик ли муж для тебя? А это уж не твое дело, как он для меня. Важно, что для тебя он велик довольно. Вынет из дупла, как белку, да в кулаке размозжит. Илья засмеялся, уже понял, что сон. «Спускайся, молодец!» — взмолилась женщина. «Возьми меня хоть так!» «Истомилась я без ласки!» «Сказал же, нога у меня сухая!» «Не могу!» «И что ты врешь?» — возмутилась красавица. «Годная у тебя нога!» «Самый раз через кромку перешага...» Оборвала речь. Даже ладошку к губам прижала. Проболталась. «Через кромку, значит?» Илья не испугался. Чего тут бояться? Пестун его Рерих за кромку ходил и назад возвращался, пока сам не решил, что пришел его срок. И батя тоже. «Ладно», — бросил он вниз. «Иду я». Не соврала баба. Только перебросил Илья мертвую ногу через порог, тут же ожила нога. Потолстела, силой налилась, и снаружи Илья уже ступил на нее твердо. Знал, не подведет. Заждалась красавица. Едва вышел Илья на лунный свет, на поляну, заросшую серебристым клевером, тотчас из платья своего вывернулась, засияла кожей белой в свете волчьего солнышка, но полюбоваться статью своей не дала. Бросилась одежду с Ильи срывать. Хотя той одежды всего ничего, рубаха до порты. Сгреб ее Илья и едва не выпустил. Холодна, будто бабу снежную обнял. Не дала оттолкнуть, вцепилась, вспрыгнула на руки, обняла, обвела ногами. «Согрей меня, молодец, зажги жаром своим, поделись силушкой живой, а я уж тебе отплачу, отблагодарю, как никого не дарила». Илья затрясся от омерзения. «Любиться с мертвой лягушкой?» «Да пошла ты в болото, кикимора!» — рявкнул он, отрывая от себя нежить. «Пусть тебя черт в аду греет!» «Ай-яй-яй!» — заверещала красавица-ледышка, отбежала на несколько шагов и вдруг опрокинулась на спину, раскинув руки-ноги. «На помощь! Муж мой, помоги! Спаси! А-а-а!» Илья растерялся. Лишь на пару секунд. Но этого довольно, чтобы великан проснулся. Воздвигся над землей, шагнул вперед, вставший меж Ильей и коварной лягушкой. Большим казался богатырь из дупла, вблизи же огромным. Илья ему макушкой и до зерцала не достал бы. Глядел сверху. Так на крысу глядят, с брезгливой усмешкой. Илья рассердился. Никто не смеет так глядеть на него. Убить, да, если сильнее. Сила врага никогда не останавливала Илью, даже когда у него было только одно имя — Годун. Усомниться в его чести и храбрости? Глядеть на воина, на княжьего гридня, как на холопа, нагадившего в покоях? Илья сам не понял, как в левой руке у него оказался щит, а меч прыгнул в десницу. Великан удивился. Крыса оказалась зубками. Опять не сказал ничего, только хмыкнул и булаву с пояса снял. Не меч, чьи ножны чуть не в рост человека, а булаву. Мол, для крысы и малого оружия хватит. Хорошо камнем не запустил. Ударил великан легонько, без замаха. А вот тебе! Илья от булавы увернулся и ответил прямым в ляжку. И едва не потерял меч. Еле удержал, потому что быстр оказался великан на диво. Сбил удар булавой и на той же дуге небрежно и легонько достал Илью. И увернуться Илья не успел, только щит подставить. Затрещал щит жалобно. Илья чудом удержал удар, но удержал все же. И даже с места не сдвинулся, будто сам в землю врос. И точно, врос. Глянул вниз — а ноги на полпяди в землю ушли. а ноги великана на пол сапога. И снова упала булава, на сей раз Илья сумел пустить вскользь и даже рубануть по вражьей деснице. Лязгнула сталь клинка о железо наруча. Хмыкнул великан, но уже по-другому, вроде как одобрительно. И ударил двойным крест-накрест. От одного Илья ушел уклоном, второй опять пришлось принять на щит. Затрещало так, что Илья решил: все, пропал щит. И удивился, глянув, потому что и щит был целеханек, и рука, что интересно, не болела. А ведь от такого удара и вовсе онеметь могла. И еще на полпяди погрузился в землю Илья. А великан и вовсе на локоть ушел, по колено. И, наконец-то, за меч взялся, причем шуйцей. Тут только Илья заметил, что меч у громадины не слева, а справа. Леворукий выходит великан-то. Илья засмеялся. Страха не было, хотя понимал, рубанет такой, и сразу напополам и щит, и Илья. Страха не было, а весело было. И жизнь кипела внутри, поднимаясь по здоровым ногам, наполняя нестерпимой силой грудь и плечи. «Ну, давай, бей!» — азартно выкрикнул Илья. И, не дожидаясь, рубанул справа, финтом от пояса снизу, в подмышку. Великан качнулся назад, клинок Ильи пропел, не достав. Потом вперед, и огромный меч без хитростей упал на Илью сверху. Как раз тем ударом, какого он ждал. Таким ударом не то что воину со щитом, коня напополам разрубить можно. Лязгнуло знатно. Удар пришелся по умбону, но до руки Ильи не достал. Илья чудом, не иначе, но удержал и щит, и вражий удар. И ударил сверху наискось, целя меж шеей и плечом. Великан не успел отбить. Ушел телом влево, и меч Ильи угодил не в голую шею непомерной толщины, а в широкий наплечник. Звук такой, словно в биловичевое ударили. У Ильи на миг уши заложило, но это пустяки. Он откинулся назад, пропуская перед собой круглую голову булавы, и рубанул длинно из-за спины с оттягом, будто не мечом, а саблей. Жутко заскрежетала сталь по шлему котлу. Глухо вскрикнул великан, а Илья в азарте ударил снова и снова, пока не сообразил, что враг больше не отвечает. Не может. Провалился в землю до подмышек. Илья посмотрел на собственные ноги, босые, в портках, будто вцепившиеся пальцами в рыхлую почву. Потом снова на утонувшего в земле великана. И опустил меч. «Добей его!» — раздался позади злой женский голос. «Вбей его в матушку по маковку!» «Не стану!» — Илья вбросил в ножны чистый меч. «Нет в этом чести!» «А я не прошу!» — красавица-лягушка шагнула вперед. «Я велю!» «Или хочешь опять в калеки?» «Нет», — качнул головой Илья. «Я воин, баба. Поищи себе для такого дела палача». «Мальчишка!» — взвизгнула красавица. «Дурак безголовый! Делай, что велю! Вышло его время! Не держит его земля! Сам, что ли, не видишь?» «Она правду говорит!» Голос у великана размеру под стать. «Не держит земля мою силу!» Он уронил булаву и протянул Илье руку. «Помоги подняться, и часть силы моей твоя будет!» «Зачем мне твоя сила?» — пожал плечами Илья. «Мне и своей довольно. А подняться помогу. Что ж не помочь-то?» Илья уже протянул руку, и лапище великана обхватило его ладонь, накрыв ее целиком. И вот только теперь Илья ощутил настоящую силу противника. Когда поволокло его вниз, к земле, ниже, ниже, в глубину ее, внутрь, в пещерную тьму. А потом отпустило. Совсем. Илья вновь стоял на поверхности, а великана не было. Только почва рыхлая, будто на свежей могиле. И в голове Ильи кто-то сказал отчетливо: «Ты придешь ко мне, но не сегодня». И рядом сердитый женский голос: Сказала ж тебе, не послушал. Так пеняй на себя. И тотчас обе ноги Ильи подогнулись, и он беспомощным кулем повалился на землю. Пробуждение Илью не порадовало. Сон оказался в руку. Вернее, в ноги.